65. Короткая записка с признанием в любви. Короткая записка, просьба. Помоги нам пережить суровые испытания. Август, 1996. Женевьева Маньян. Я его ждала. Знала, что придет рано или поздно. Знала задолго до того, как увидела Фонтанеля. Он вернулся домой на костылях с багрово-синим лицом и двумя выбитыми зубами. «Во что ты снова ввязался?» — спросила я, подумав, что он напился и по привычке полез в драку с другими алкашами. Необузданная жестокость была у него в крови. Он часто задавал мне трёпку, если возвращался домой пьяным. «Спроси у типа, который то и дело седлал тебя за моей спиной!» — рявкнул он в ответ, и эта фраза ранила меня сильнее побоев. Слова Фонтанеля были как удар ножа в живот. Его отдубасили. Он хромал, но пострадала я, да так сильно, что боялась шевельнуться. Вспоминала свинью, которую неделю назад резали у соседей. Как же она визжала, как дрожала от ужаса и боли. А мужчины хохотали. Все вокруг провоняло смертью. В тот день мне захотелось повеситься. Впервые захотелось покончить с этим, как говорят богатеи. Нет, вру, не впервые, но желание долго не проходило, дольше обычного. Я даже взяла деньги, чтобы купить веревку в Брикораме. Потом вспомнила о мальчиках. Им 4 и 9 лет. Как они будут жить без меня с Фонтанелем? Я знала, что он придет и будет задавать вопросы. Поняла, поймав его взгляд в коридоре суда. В дверь постучали. И я решила, что это почтальон, потому что ждала доставку из «Ля Редут». Открыла дверь и увидела его. У него был усталый взгляд. Я сразу почувствовала его печаль, увидела его красоту и презрение. Он смотрел на меня, как на собачье дерьмо. Я попыталась захлопнуть дверь, но не успела. Он ударил по ней ногой, как взбесившийся жеребец. Я могла вызвать полицию, но мне нечего было сказать легавым. С той ночи я жила в страхе. Он меня не тронул, слишком сильное отвращение испытывал, ненавидел и брезговал одновременно. Я сумела выговорить единственную фразу. Это правда был несчастный случай, я ничего не сделала, я бы никогда не смогла навредить девочкам. Несколько секунд он смотрел мне в глаза, а потом случилось нечто неожиданное. Он сел за кухонный стол, положил голову на руки и заскулил. Рыдал, как малыш, потерявший в толпе мамочку. «Хотите узнать, что тогда случилось?» — спросила я, он покачал головой. «Нет». «Клянусь, это был несчастный случай. Он находился в метре от меня. Я сгорала от желания дотронуться до него, раздеть, сбросить одежду и еще хоть раз испытать наслаждение, которое он дарил мне у камня на краю деревни. Никто из живущих на свете женщин не испытывал к себе такого отвращения, как я в этот момент. А он, жалкий, отчаявшийся, сидел и плакал на моей грязной запущенной кухне. Потеряв работу, я перестала заниматься домом. Я такая ответственная, я виновная. Он встал и вышел, не оглянувшись. Я заняла его место, почувствовала его аромат. После школы отвезу детей к сестре. Она милая, гораздо добрее меня. Велю ребятам вести себя хорошо, слушаться тетю, оставаться с ней. А вернувшись домой, куплю веревку в Брикораме. Деньги я не потратила.